у нас не было бы так много замечательных стихов. В таком случае я задам рифмы, уступила Инчунь. Она подошла к книжной полке, взяла томик стихов и раскрыла его наугад. Оказалось, это семисловные уставные стихи. Она показала всем открытую страницу и сообщила, что стихи следует писать семисловные. Поставив затем книгу на место, она обратилась к одной из служанок. «Назови первое слово, которое придет тебе в голову». Девушка стояла в дверях, опершись на косяк, и, не задумываясь, назвала «дверь». «Итак, дверь», — объявила Инчунь. «13-я рифма. Значит, начинаем со слова «дверь». 13-я рифма. В старом китайском языке существовало ограниченное число рифм и твердые правила рифмовки слов. Подбирать рифмы считалось трудным делом, поэтому были созданы специальные рифмические словари, в которых группами располагались слова и иероглифы, рифмующиеся между собой. Причем каждая группа имела твердо установленный порядковый номер. Затем она потребовала шкатулку с карточками рифм, вытащила из них 13-й ящичек и велела той же служанке вынуть из него 4 карточки. Попались слова «полный», «свой», «темный», «ночь». «Рифмовать такие слова, как «дверь» и «полный» очень трудно», — заметил Бао Юй. Между тем Шишу приготовила 4 кисти и 4 листа бумаги и подала каждому. Все задумались над своими стихотворениями. Только одна Дай Юй, как ни в чем не бывало, продолжала играть листьями у туна, любоваться осенним пейзажем и шутить со служанками. Танчунь приказала одной из служанок зажечь благовонную палочку «Аромат сладостного сна». Эта палочка длиной в 3 вершка, толщиной с обыкновенный фитиль, сгорала довольно быстро. И за это время нужно было написать стихотворение. Кто не успеет, подвергается штрафу. Танчунь сочинила первое. Записала свое стихотворение, потом немного подправила и передала Инчунь. «Царевна душистых трав, ты уже сочинила?» — спросила она затем у Бао Чай. «Сочинить сочинила, но кажется плохо», — ответила та. Бао Юй, заложив руки за спину, медленно прохаживался по террасе. Вдруг он обратился к Дай Юй и сказал: «Ты слышала? Они уже сочинили». «Обо мне не беспокойся», — отозвалась Дай Юй. Бао Юй заметил, что Бао Чай уже успела переписать свои стихи начисто. «Вот беда-то», — воскликнул он. «От благовонной палочки остался один вершок, а у меня только 4 строки». И затем, снова обращаясь к Дай Юй, сказал: «Палочка скоро сгорит. Почему ты не торопишься?» Дай Юй опять не обратила внимания на его слова. «Ладно, нет времени с тобой разговаривать», — сказал он наконец. «Надо записать хоть кое-как». Он подошел к столу, взял кисть и начал писать. «Приступаем к чтению», — объявила Ливань. «Если к тому времени, когда мы прочтем, кто-нибудь не успеет закончить, он будет оштрафован». «Крестьянка из деревушки благоухающего риса не умеет писать стихов, зато она хорошо их читает», — заметил Бао Юй. «К тому же она самая справедливая из нас, и мы должны уговориться не оспаривать ее замечаний». Все закивали в знак согласия. Ливань взяла рукопись Танчунь и начала читать. Воспеваю